вспомнил сейчас, как в первый раз услышал о Боге от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе. Временами приходила на память. Но было мне тогда 14 лет, и жила тогда в детском доме. Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал, диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды. Вечно был с нами. Поступил в детдом парнишка лет 14, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый. Учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не знаю, о чем они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегином, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый, судимый литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне, и в ход суда почти не вмешивался. Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провел по осуждению Христа и веры. Обвинитель Юрка Шкурин, защитник Нина Фомина, председатель Коля Островский, человек 7 свидетелей и 2 класса публики, 7 А и 7 Б. Мы все страшно заинтересовались, готовились дней 10 в тайне от Вовки, но тем временем стали звать его Христосик. За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издергался. Собрался суд. Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: «Признаете себя виновным?» Надо было ответить: «Не признаю», и тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты, в результате чего облик судимого литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре. А Вовка Балашов взял, да и ответил: «Я верующий, суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть». И сел. Начался допрос. Вовка молчит. Суд растерялся, заведенный порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь. Пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи. И закончил опять пережитками капитализма. «Хорошо», — говорил, — «мы аплодировали». Защитник Нина Фомина тоже долго говорил, отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее, и прочее. Вообще ее речь получилась большим обвинением, чем Юрке Шкурину. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов, и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала «Крокодил». Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но, увидя, что ничего уже сделать нельзя, и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Балашову. Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки. Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажется от последнего слова. А он встал и заговорил. Словно тяжесть себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли. Говорит о добре и зле. О чем Иисус Христос учил? Почему он верит в Бога? Что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один. С ним всегда Бог, на которого у него надежда и в котором сила. Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется. Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами: «Да, я верующий, и это мое дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому». И остался стоять. Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый, застенчивый Вовка Балашов так мог говорить. Откуда только он слова брал. Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята, народ честный, поняли Вовку. Поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения. Да кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, невымученной. Натан Аронович вскочил и крикнул председателю: «Зачитывайте приговор!» А Коля Островский смущенно ответил: «Он же невиновен!» И в воздухе повис вопрос: кто невиновен, Христос или Балашов? И как-то получилось так, что никто не виноват. Натан Аронович передернулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел: «Довольно комедию разводить! Нет никакого Христа. Христианство — неудачное извращение иудейской религии. Это выдумки. Бога нет. Балашов нес вредный бред. Читайте приговор!» Председатель Коля Островский посоветовался с заседателями и объявил: «Суд решение ввиду непонятных обстоятельств не принял». Расходились мы с заседания суда с тяжелым сердцем, невеселые. Потом были долгие споры, но что-то задело внутри у каждого из нас. Недели через две Балашова перевели, по настоянию Натана Ароновича, в детский дом для трудновоспитуемых ребят. А любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему. Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина, Вовка Балашов, учеба в семинарии, женитьба на Нине, трудная в начале жизнь в селе священником, служба в разведке и многое-многое другое, что я не рассказал вам, были теми ступенями, по которым вел меня Господь. Спросила я отца Платона: «Как вы узнали отца Арсения?» «В храме, где я служу теперь, есть у меня духовный сын, хороший знакомый и друг отца Арсения. Вот и попросил он у него разрешения приехать мне сюда. Вот и приехал. Благодарю за это Бога. Всю жизнь свою в его руки отдал. Уезжаю прямо-таки обновленным. Приеду домой, Нину сюда направлю». Отец Арсений сказал, чтобы приехала. Мать Мария, 1967 год. Долгие годы прожитой жизни, со всеми ее радостями, тревогами, трудностями и горем, превращаются в конце концов в воспоминания, которые человек несет в себе. Яркие и светлые воспоминания озаряют дальнейшую жизнь, ведут к совершенствованию души. А если они темные и отвратительные, то их стараются забыть. Но память не позволяет этого. И тогда воспоминания преследуют, давят и терзают человека. Прошедшая жизнь всегда воплощается в воспоминаниях. Я хочу рассказать о людях, жизнь в которых не ушедшее прошлое, а подлинная, настоящая жизнь сегодняшнего дня. Хотя она и возникает из воспоминаний. Истинная любовь обогащает человека, несет ему счастье и постоянно возрождается в новых и новых людях. Но есть сила большая, чем любовь. Это самоотречение ради людей. Это совершение добра, беспредельная вера в Бога, молитва и помощь своим ближним. Такими людьми были отец Арсений и мать Мария, и я хочу рассказать о них, потому что вы должны знать тех, кто помогал окружающим, облегчал им страдания, наставлял и вел к Богу. И я уверен, что многие, кто прочтет об отце Арсении и матери Марии, об их делах и поступках, будут черпать из истории жизни новые силы и находить правильный путь. Поэтому рассказ об отце Арсении и матери Марии – не воспоминание, а настоящая жизнь, тот живительный источник, дающий возможность верить и обретать силы. Для этого рассказа мной использованы записки, которые я вел почти ежедневно. Конечно, в этих записках много субъективного, личного, написанного под влиянием тогдашнего настроения. Перекладывая записи в рассказ, я пытался в какой-то мере освободиться от этого личного, наносного, но, вероятно, это мне не всегда удавалось. На отпуск я тогда приехал к отцу Арсению. Городок, где он жил, я любил и каждый день путешествовал по его улицам, старинным, полуразрушенным монастырям и храмам. То посещал конец XVI века, то попадал в пышный парадный XVIII век, то в полуказенный XIX. Довольно быстро подружился с работниками музеев, и для меня часто открывались такие красоты и тайны старины, которые вряд ли могли узнать приезжие и жители этого старинного городка. Мои 27 лет позволяли мне совершать многокилометровые прогулки по окрестностям, а вечерами, когда отец Арсений бывал свободен, я молился с ним, говорил или присутствовал при разговорах с другими людьми, неизменно получая каждый раз новые знания духовной жизни, людей и веры. Уходя от него, чувствовал себя духовно обогащенным. В этот день утром я совершил большой поход в монастырь, построенный в XVI веке. Многое сохранилось, но сильно обветшало. Особенно прекрасен был собор, в котором даже сохранился иконостас XVII века. Пришел усталый, отдохнул около 2 часов, а вечером около 8 приехала к отцу Арсению из Москвы незнакомая девушка с запиской. Прочтя записку, отец Арсений сказал мне: «Утром поедем в Москву». Пишет Евдокия Ивановна: «Тяжело заболела одна знакомая ее, монахиня Мария. Выехать придется в 5 утра с первым поездом. Прошу тебя взять 3 билета и поехать со мной. Пробудем в Москве 4 дня». И стала разговаривать с приезжим. Не успев рассмотреть гостю, я пошел собрать кое-какие вещи для отца Арсения и себя. Уложив вещи в портфель, с помощью Надежды Петровны, хозяйки дома, где жил отец Арсений, я вернулся в комнату, но его там уже не было. Гостья ходила по комнате, рассматривала книги на столе, в шкафах, картины, иконы, висевшие в углу, вещи. Рассматривала довольно бесцеремонно, и, видя, что я вошел, не обратила на меня внимания, продолжая также все разглядывать. Осмотрев и сев в кресло, сказал, обращаясь ко мне: «Никогда не думала, что современного священника может интересовать искусство, медицина, философия, марксизм. Я думал, что в основном священники знают только богослужение, Евангелие, Библию. Удивляюсь вашему Петру Андреевичу». И, внимательно глядя в меня с ног до головы, насмешливо спросила: «Скажите, вы тоже из этих? Как Петр Андреевич?» Тон разговора, бесцеремонность необычайно задели меня. Мне стало больно за отца Арсения, и я вызывающе сказал: «Да, из этих. Но прежде чем говорить об отце Арсении в таком тоне, взгляните на книги, написанные им». «Книги?» — удивленно повторила она. Открыв шкаф, я показал несколько книг, написанных им. Взяв одну из них в руки и задумчиво перелистывая страницы, останавливаясь и временами читая, девушка, как бы забыв про меня, произнесла: «Ученый и священник. Странное сочетание. Жизнь идет вперед, материализм охватил почти полмира, Наука вошла в обиход и сознание человека, знания необозримы. Написано тысячи книг, опровергающих веру, а она живет. Верят ученые, писатели, знаменитые художники, врачи, педагоги. Верят миллионы высокообразованных людей на Западе. И в то же время наши церкви полны почти одними старухами, которые, когда я бывала девочкой в церкви, страшно раздражали меня своими поучениями и советами. И, как бы отвечая на что-то себе, сказала: «Много написано, но никто еще не доказал, что нет Бога». И, обратившись ко мне, продолжила: «Знаете, я много прочла атеистических книг, но у меня создалось впечатление, что в них не столько доказывают, сколько опорочивают религию или спорят с Богом, стараясь доказать Ему, что Его нет. Моя бабушка Катя верит беспредельно, и если бы вы знали, что это за человек, она лучше всех и даже моей мамы и отца. Были бы все такие верующие». И неожиданно спросила меня: «Ну, а вы как думаете о Боге?» Я собрался ответить, но увидел стоящего в дверях отца Арсения. С доброй улыбкой смотрела на свою гостью, и столько было тепла и приветливости в его взгляде, что я решил, отвечать не надо. «Приготовился?» — спросил он меня. «Да, завтра пойду к 4 часам утра на вокзал и возьму билеты, а вас попрошу к 5 часам прямо к поезду», — ответил я. В вагоне ехали молча. Отец Арсений сосредоточенно смотрел в окно. Мимо пролетали леса, поля, мелькали станции, переезды, какие-то здания. Шли по тропинкам люди, а он, отдалившись от всего, молился. Девушка, которую звали Татьяной, читала медицинский учебник, а я пытался вчитываться в какую-то повесть. Ехали несколько часов. 2 или 3 раза отец Арсений наклонялся к нашей спутнице и что-то спрашивал. Москва встретила нас шумом, и было видно, что отец Арсений, привыкший к тихой жизни старинного русского городка, как-то терялся и чувствовал себя неуверенно. Садясь в такси, долго не мог закрыть дверь. Растерянно смотрел на проносившиеся мимо автобусы, троллейбусы, трамваи, автомашины, толпы народа, двигающиеся по тротуарам. Высокий современный дом встретил нас криками детей, звуками репродукторов, бросавших из окон то музыку, то слова песен, запахом лестничных клеток, хлопанием дверей лифтов, дробным стуком каблучков шпилек об асфальт, торопливостью прохожих, пронизывающими взглядами пенсионеров, сидевших на лавочках около подъездов. В квартире стояла тишина. Потоки солнца лились в окна. С дороги вымыли руки. Таня, зайдя к бабушке, что-то сказала и стала поить нас чаем. Я отказывался, а отец Арсений молчал. Татьяна решительно ставила чашки, резала хлеб, сыр, какую-то рыбу. Минут через 5 стол был уставлен, вероятно, всем, что было в доме. А еще через 10 мы пили крепкий чай. Мы вошли. В небольшой комнате на кровати лежала старая женщина, положив руки поверх одеяла. Лицо было строгим и скорбным. Большие серые глаза смотрели на нас пытливо и в то же время ласково. «Бабушка, вот я и привезла тебе знакомых, Евдокия Ивановна». «Да, уж давно слышу», — давно ответила та, которую Татьяна назвала бабушкой. «Садитесь, батюшка», — обратилась она к отцу Арсению. «А ты, шустрый, тоже садись, послушай. Таня пойдет делами займется». «Почему она назвала меня шустрым?» — подумал я. Мы сели. На какие-то мгновения воцарилась тишина. Отец Арсений, казалось, во что-то вглядывается, о чем-то сосредоточенно думал. «Вы-то, батюшка, поближе сядьте. Рассказывать о себе сперва буду, чтобы знали жизнь мою, а потом уж и исповедуйте. Голос у меня теперь тихий». Отец Арсений молча подвинул стул ближе к кровати и опять сосредоточенно всматривался в лицо женщины. Было видно, что он до предела внутренне собрался, и по легкому движению губ я догадался, молится. В комнате было тихо, странно тихо. Молчал отец Арсений, молчала Мария. Через большое окно, задернутое легкой занавеской, пробивался солнечный свет. На стенах висело несколько литографий с известных картин Нестерова. В углу около кровати под двумя полотенцами, расшитыми старинной русской вышивкой, висела икона Владимирской Божией Матери. Полотенца были подколоты булавками, было видно, что временами полотенцами иконы завешивали. Меня поразило лицо лежавшей Матери Марии. Когда-то, вероятно, красивое, оно и сейчас, прорезанное сеткой морщин, осталось красивым, но было безмерно усталым и скорбным. Большие серые глаза смотрели на отца Арсения с мольбой и надеждой. Длинные узкие руки, покрытые тонкой сетью проступающих вен, лежали недвижно, но напряженно. Казалось, что вот-вот она обопрется на них и поднимется с подушки. Неподвижность и в то же время напряженность рук придавали им скульптурную четкость. Всматриваясь в руки Матери Марии, я невольно представил себе ее характер, и мне вспомнился портрет академика Павлова, написанный Нестеровым, где руки, лежащие на краю стола, напряженные руки мастера-ученого, также выражали его характер. «Благословите, батюшка, инокиню Марию, в миру Екатериной звалась. Расскажу о себе, чтобы знали, кого исповедовать будете. Может, батюшка, это и странно, но отец мой духовный Иоанн сказал мне, будешь умирать, расскажи о себе духовнику, не забудь. Вот исполняю волю его, вы уж, отец Арсений, не обессудьте на меня за это, за рассказ». Отец Арсений подошел, низко поклонился и как-то по-особому трогательно, любовно благословил лежащую. Так же благоговейно и трепетно приняла благословение Мать Мария. Сиротой я, батюшка, осталась 6 лет, приютила меня одна бабушка-бабылка. Куски хлеба по деревням собирали, гроши на папертях, тем и жили. Помещица наша, барыня Елена Петровна, царствие небесное, взяла меня в услужение. А потом, когда к дому привыкла, начала с барышней Натальей Сергеевной играть. Подружка ее стала. Полюбили мы друг друга. Барыня Елена Петровна справедливая, добрая была. На ней весь дом держался. Полюбила меня как дочь родную, ласкала, и стала я воспитываться и учиться наравне с барышней. Хорошее время, батюшка, было. Подросла я, стала 17 лет. Лицом и фигурой Господь не обидел. Бывало, гости меня за барышню принимали. Да Елена Петровна и Наташа за это не обижались. Святые люди, скажу вам, были. Сергей Петрович, барин наш, до женщин большой охотник был. Сколько горя и страданий доставлял он Елене Петровне своими увлечениями. А в остальном человек был хороший, царство ему небесное. Подросла я, стал меня барин все ласкать, то обнимет как дочь, то поцелует, а потом стал стараться одну встретить в саду или в комнате. Поняла я, избегала его. Страшно и стыдно было перед барыней и Наташей. Родной меня считают дочерью, а тут пакость такая и грех ужасный. С детства я в Бога верила и мечтала в монастырь уйти. Даже Елена Петровна, бывало, подсмеивалась и ласково монашка называла. Молилась я всегда подолгу. Остановит, бывало, меня Сергей Петрович, а я его прошу, умоляю, не трогать меня. А он только отвечает: «Дурочка, счастья своего не видишь». А раз случилось, барыня и Наташа уехали в гости. Сергей Петрович тоже куда-то поехал, а у меня в этот день голова разболелась. Осталась я дома. Сижу у себя в комнате, вдруг барин входит ко мне и прямо с порога взволнованно говорит: «Люблю тебя, Катя. Уедем, увезу тебя в Петербург, в Париж». И стал меня обнимать. Толкает платье, белье рвет, а я отталкиваю его. Богу молюсь, говорю в себе: «Помоги, Господи, защити, Матерь Божия, не оставь меня». А Сергей Петрович совсем обезумел. Обнимает меня, платье все порвал, говорит что-то. Отталкиваю, борюсь с ним, вырываюсь. Упал перед ним на колени, плачу, кричу. «Сергей Петрович, ничего не хочу, пощадите меня, семью свою не срамите, себя. Грех это, грех страшный, не губите. В монастырь хочу». А он еще больше озверел. Зарыдал я в полный голос и кричу: «Матерь Божья, помоги!» И в это самое время открылась дверь, ворвалась Елена Петровна и закричала: «Вон из моего дома, чтобы ноги твоей больше не было!» Вскочила я с колен, словно в беспамяти, и, как была простоволосая, растерзанная, в порванном платье, бросилась к двери. А Елена Петровна схватила меня и кричит: «Стой, Катя, стой! Не тебя гоню, а Сергея! Вон из дома!» И выгнала. Около года дома не жил. Обняла она меня, приласкала, сама расплакалась. «Прости меня, Катя, усомнилась я в тебе, следить стала, а сейчас, стоя за дверью, все слышала, все поняла. И целует, целует меня, а я рыдаю, остановиться не могу». Святая праведная женщина была. Недолго я у них после этого прожила, в монастырь просилась. Отговаривала, не пускала меня Елена Петровна. Ездил к нам часто один инженер-путеец, сын хорошей подруги Елены Петровны, за мной ухаживал. Уговаривала меня Елена Петровна замуж идти, приданое большое давала, а я все свое, монастырь да монастырь. Поехала Елена Петровна со мной в монастырь, игуменья у нее там дальней родственницей была. Переговорила, вклад за меня внесла, и стала я послушницей. Плакали Елена Петровна и Наташа, расставаясь со мной, а про меня и говорить нечего. О, Господи, каких людей посылаешь ты? Слава Твоя в них.